22 000 нам, конечно, придется вернуть. Когда Вульф давал мне поручение, но не давал специальных инструкций, в силу вступала основная инструкция — пользоваться собственной головой, опираясь при этом на опыт. Я должен был вернуться домой и доложить ему, что я последовал этой инструкции и пришел к выводу, что нам следует бросить это дело. Поэтому я посмотрел на Селли. Если бы в ее взгляде был хотя бы намек на сомнение или замешательство, я бы так и поступил. Но ее большие карие глаза, не мигая, смотрели прямо на мать. Подбородок был поднят вверх, губы крепко сжаты. Поэтому я повернулся к миссис Блаунт и сказал: «Хорошо, я признаю, что вы не просто по-разному смотрите на это дело». Она кивнула. «Я была уверена, что если покажу вам эту записку от мужа, то вы все поймете». Я покачал головой. «Дело не в этом, а в том, что ваша дочь заплатила мистеру Вульфу 22 000 долларов, и чтобы я сказала, что он может оставить их себе. Он оставляет себе только заработанные деньги. Для того, чтобы их набрать, она очистила счет в банке и продала свои драгоценности. Девушки не продают свои драгоценности просто так». Я щелкнул пальцами. «Сейчас я вам расскажу, что я понял из ее слов. Она трижды повторила Вульфу, что Калмус в вас влюблен. Из этого я заключил, что она боится, что ее отец будет осужден за убийство не просто потому, что Калмус некомпетентен, а потому, что если Блаунта осудят и либо отправят на электрический стул, либо посадят пожизненно, то вы будете свободны. Так что, если это... Постойте, — сказала она. Она сидела очень прямо и напряженно, и, широко раскрыв глаза, с осуждением смотрела на меня. Я не уверена, что правильно вас поняла. Вы говорите, что мистер Калмус хочет, чтобы моего мужа осудили? Нет. Я говорю, что, как мне кажется, ваша дочь думает, что это так. Так вот, она продала свои драгоценности, и она, безусловно, заслуживает... Постойте. Она встала, подошла к дочери и схватила ее за руки. «Селли», — сказала она, — «дорогая моя Селли, ты не можешь так думать, не можешь!» «Нет, могу», — сказала Селли, — «и я так думаю. Ты знаешь, что он тебя любит. Ты знаешь, что он сделает все, что угодно, чтобы обладать тобой. Мама, ты что, слепая? Ты слепая? Ты что, действительно не замечаешь, как смотрят на тебя мужчины? Как всегда смотрит на тебя Дэн Калмус? Я хотела... На прошлой неделе я хотела...» «Есть здесь кто-нибудь?» — раздался низкий голос. Я вернулся. Подаркой прошел человек и приблизился к нам. Повысив голос, миссис Блаунт сказала: «Морт, мы заняты». Но он, не останавливаясь, проговорил: «Может быть, я могу быть полезен?» И, подойдя, он расцеловал миссис Блаунт в обе щеки. Селли попятилась. Он повернулся, чтобы взглянуть на меня, хотел что-то сказать, но промолчал и взглянул еще раз. «Вы Арчи Гудвин?» — сказал он. «Я с вами встречался». Он протянул руку. «Морт Фэрроу. Может быть, вы тоже меня видели, но ведь я неизвестный детектив, поэтому на меня не показывают пальцами». Он повернулся к своей тетке. «Я был приглашен на обед, но как только смог, вырвался оттуда. Когда я услышал о Ниро Вульфе, я подумал, что что-то случилось. Кто это сделал, вы или Дэн, или дядя Мэтт? Расскажите мне, а?» Болтун высотой в 6 футов здорово выбрал момент, чтобы вмешаться в разговор. «Будь я его дядей или теткой, и живи он под моей крышей, я бы уже давным-давно его убил». Мгновение спустя раздался мужской голос, и еще через мгновение появился сам владелец этого голоса. Он остановился, быстро огляделся и подошел к нам. Миссис Блаунт сделала 3 шага ему навстречу. Взяв ее за руку, он что-то проговорил так тихо, что я не расслышал. А она сказала: «Мистер Вульф не пришел, но мистер Гудвин здесь, и я как раз ему это объясняла. Я не успел сесть после того, как поднялся пожать руку Мортону Ферроу, поэтому был на ногах, когда вновь пришедший, кивнув Селли и Ферроу, посмотрел мне в лицо, протянул руку и сказал: «Дэн Калмус, несколько лет назад один из моих компаньонов подвергал вас перекрестному допросу по одному делу. Он до сих пор не забыл этот допрос. Он был и похож, и не похож на свою фотографию в газет. Что касается тела, у него его почти не было. Кожи до кости. Это чувствовалось по его руке, было заметно по его скулам и щекам. У него не было ни морщин, ни кожных складок, зато была нетронутая сединой копна волос. И выглядел он моложе 51 года, который дала ему Селли. «Боюсь, что я забыл», — сказал я. «Должно быть, он здорово надо мной потешился». «Отнюдь. Как раз наоборот». Он искоса на меня посмотрел. «Миссис Блаунд говорит, что уже разъяснила вам ситуацию. Могу ли я что-нибудь добавить? У вас есть ко мне вопросы?» «Да». «Что за обстоятельства, известные только вам и мистеру Блаунту?» Его глаза на мгновение расширились и вновь сузились. «Знаете, — сказал он, — если бы этим делом занимался Вульф, ваш вопрос был бы очень кстати. Но так как он им не занимается, и миссис Блаунт уже все вам объяснила, то ваш вопрос неуместен. Это понятно?» Так как теперь все зависело от Селли, я решил дать слово ей. Если после того, как я задал им жару, она не отступится даже в присутствии Калмуса, мне будет ясно, как себя вести. Ваш ответ был бы кстати, если бы Вульф не был в этом деле. Но, насколько мне известно, это не так. Давайте спросим мисс Селли Блаунт. Это она его наняла. Я повернулся к ней. «Ну что? Хотите с этим покончить?» «Нет». Ее голос звучал надтреснуто, но она повторила: «Нет». «Хотите, чтобы Вульф продолжал? И я вместе с ним?» «Да». «Тогда у меня есть предложение...» «Сейчас же брось! Это Селли!» Калмус повернулся к ней лицом. «Маленький упрямый бесенок! Если бы твой папа был здесь, а он здесь, в моем лице!» Он похлопал себя по груди. «Да, это его приказ. Он просит сделать это ради него. Ты не можешь не послушаться своего папу». «Нет, могу». Когда он к ней приблизился, Селли отступила назад. «Я бы не послушалась, даже если бы он был здесь и сказал мне это сам. Он сам верит, а я нет». «Чепуха! Ты не можешь судить о моей профессиональной компетентности. Ты даже не...» «Дело совсем не в вашей профессиональной компетентности. Я не верю вам. Скажите ему, Арчи». Я сказал ему в спину: «Мисс Блаунд считает, что если ее отец будет осужден и приговорен, вы сделаете все возможное, чтобы завоевать любовь его жены. Она также считает, что это может повлиять на ваши действия. Именно из-за этого он развернулся и, замахнувшись правым кулаком, хотел ударить меня в лицо. Анна Блаунд попыталась схватить его за руку, но не смогла. Племянник сделал шаг вперед и остановился. Я мог бы сделать нырок и нанести ему удар по почкам, но он был так неловок, что гораздо проще оказалось шагнуть в сторону, схватить его за запястье и как следует крутануть. Хотя ему и было больно, этот чертов глупец замахнулся еще и левой. Тогда я дернул его за руку, и он упал на колени, а я перевел взгляд на Ферроу, который сделал еще один шаг вперед. «Я бы предпочел этого не делать», — сказал я. «По всей вероятности, я в лучшей форме, и у меня больший опыт». Я взглянул на с трудом встававшего Калмуса. «Если вам так хочется кого-нибудь ударить, ударьте мисс Селли Блаунт. Я просто передал вам ее мнение. Теперь вы знаете, почему она пришла к Ниро Вульфу и не хочет отступаться». Я повернулся к ней. Я как раз говорил о том, что у меня есть предложение. Оставаться здесь будет не очень для вас приятно. Если вы хотите собрать вещи и переночевать у подруги, я вас отвезу. Я буду ждать внизу. Разумеется, если вы хотите остаться здесь и терпеть все это, нет. Она сдвинулась с места. Я соберу вещи. Она направилась к арке, я пошел за ней. Я слышал, как у нас за спиной миссис Блаунд что-то сказала, но мы продолжали идти. В холле Селли сказала: «Я быстро. Подождете?» Я сказал «да», взял пальто и шляпу, сам открыл дверь квартиры, вышел и нажал на кнопку лифта. Я оценил вероятность того, что либо мать, либо Калмус, либо оба вместе отговорят ее уходить, 50%. И, оказавшись внизу в вестибюле, стал обдумывать альтернативы. На моих часах было 10:41. Я дам ей полчаса, а потом поднимусь обратно или пойду в телефонную будку на Мэдисон-авеню и позвоню ей. Или я пойду домой, доложу обо всем Вульфу и предоставлю ему возможность самому пользоваться своей головой, опираясь при этом на опыт. Но она избавила меня от необходимости решать, как быть. Я как раз только что взглянул на свои часы и увидел на них 10:53, когда дверь лифта сначала закрылась, потом через несколько минут открылась, и передо мной появилась Селли в светлой норке и тюрбане под цвет шубы. У нее с собой были вещи. Не просто сумочка с ночными принадлежностями, а коричневый средних размеров чемодан. Ее лицо было мрачным, но решительным, зубы стиснуты. Слуга подошел за чемоданом, но я успел его опередить. Я попросил слугу остановить такси, и когда он вышел, спросил ее, позвонила ли она кому-нибудь. И она сказала «нет», она еще не решила, куда ехать. Она продолжала говорить, но в это время слуга открыл дверь из вестибюля прямо в снежную ночь. К обочине у дома подъехал кэб. Я вывел Селли на улицу, подождал, пока слуга положит чемодан рядом с шофером, протянул ему 25 центов, сел рядом с клиенткой, попросил водителя остановиться у первой попавшейся телефонной будки, и мы поехали. Селли начала что-то говорить, но я прижал палец к губам и покачал головой. Водитель мог не только знать адрес Мэтью Блаунта, взятого за убийство, он мог даже узнать по фотографии в газете его дочь, а посвящать его в дальнейшее было ни к чему. Он повернул направо на 78-ю улицу, еще раз направо на Мэдисон и через несколько домов остановился перед аптекой. Я подался вперед и сунул ему доллар. «Вот», — сказал я, — «идите, угоститесь. Аспирин, сигареты, губная помада для жены, все, что хотите. Нам надо поговорить. Я приду за вами, скажем, минут через 10, может быть, раньше». «Не могу», — сказал он, — «не положено». «Ерунда. Если появится фараон, я сошлюсь на чрезвычайные обстоятельства». Я вынул бумажник и показал ему лицензию. Он на нее взглянул и сказал: «О, счастливо оставаться», взял доллар, выбрался из машины и ушел. Селли повернулась лицом ко мне. «Я рада, что вы это сделали», — выпалила она. «Я так рада». «Конечно», — сказал я. «Я подумал, что нам не помешает остаться вдвоем. Таксисты слишком болтливы». «Так если вы решили, я не об этом. Я о том, что вы сказали моей матери и ему. Я так хотела, но не могла. Теперь они знают. Как вы догадались это сделать?» «Дедуктивным методом. Я детектив, имеющий лицензию, так что мне полагается быть догадливым. Вы решили, куда поехать?» «Да, я поеду в гостиницу, какую-нибудь маленькую гостиницу. Ведь вы знаете гостиницы, не так ли?» «Да». «Но разве у вас нет подруги, у которой могла бы найти для вас кровать?» «Конечно, есть. Я хотела позвонить одной подруге, но потом подумала, что я ей скажу. Так, вдруг в 11:00 вечера мне придется назвать какую-то причину, а что я могу сказать после всех этих разговоров?» Она покачала головой. «Я еду в гостиницу». «Так», — обдумал я ее слова, — «это может кончиться еще хуже. Вы можете назваться другим именем, но если кто-нибудь вас узнает, газеты займутся этими сплетнями о сплетнях. Отличные заголовки. Дочь Блаунта среди ночи бежит из дома. могут узнать, что я вас провожал. Слуга, водитель видел мою лицензию. Ой, это было бы ужасно. Она смотрела на меня, мы молчали. Моя рука лежала на сиденье между нами. Сэлли прикоснулась к ней. «Вы сами это предложили», — сказала она. «Угу», — сказал я, — «это так». «Окей, вы, наверное, знаете, что я живу там же, где и работаю, в доме Нира Вульфа. На четвертом этаже над его комнатой есть комнатка, которую мы зовем Южной. В ней два окна, свой душ с холодной и горячей водой, хорошая кровать, персидский ковер 15 на 11 и засов на дверях. Лучший повар Нью-Йорка Фриц Бреннер будет кормить вас завтраком, который вы можете есть либо с подноса в своей комнате, либо со мной на кухне. Его оладьи на кислом молоке выше всяких, но я не могу», — выпалила она. «Может быть, мне придется остаться, я не знаю, как долго». «Если вы останетесь на месяц, это обойдется вам дешевле. Мы вычтем из ваших 22 000. Так или иначе, вам даже нечем заплатить за гостиницу, раз вы продали свои драгоценности. Конечно, вы окончательно погубите свою репутацию, если будете жить в одном доме с тремя холостыми мужчинами. К тому же один из них француз. Но не можете же вы ночевать в парке? Арчи, вы превращаете это в шутку, а это не смешно». «Чертовски смешно. Девушка в шубке за 10 000 долларов, имеющая собственную постель в 16-комнатной квартире на 5-й авеню, кучу так называемых друзей и кредит в любой гостинице города, нуждается в месте, где она могла бы спокойно провести ночь. Конечно, смешно». Она попыталась улыбнуться, и это ей почти удалось. «Хорошо», — сказала она. «Может быть, и я смогу когда-нибудь над этим посмеяться». «Хорошо». Я вышел и направился к аптеке за водителем. В 9:45 во вторник мы с Элли сидели за кухонным столом, и я передавал ей масло из гуавы для ее третьей оладьи. Когда накануне в 1:00 я доставил ее вместе с ее чемоданом в южную комнату, я сообщил ей наш утренний распорядок. Вульф ест свой завтрак в своей комнате с подноса, который ему приносит Фриц, и в 9:00 отправляется в оранжерею, чтобы провести 2 часа с орхидеями. Я завтракаю на кухне, когда до нее доберусь, неважно когда. И потом, если не нужно идти по какому-нибудь поручению, отправляюсь в приемную, вытираю пыль, наливаю свежую воду в вазу на столе Вульфа, вскрываю почту, дочитываю утренний выпуск «Таймс», если не успел прочесть его за завтраком, и делаю все необходимые повседневные дела. Вульф вел себя довольно прилично. Когда в 11:30 мы с Элли вошли в дом, он со своим происхождением Африки сидел за столом, и когда я объявил, что у нас появился постоялец, он, по крайней мере, не встал и не вышел вон. Пробурчав и несколько раз тяжело вздохнув, он отложил книгу, и когда я спросил, как докладывать, кратко или все подряд дословно, он сказал «дословно». Насколько же приятно пересказывать разговор в присутствии того, кто в нем участвовал. Точно так же много лет назад в Огайо один малый по имени Арчи, взбираясь на дерево, получал гораздо больше удовольствия, когда за ним наблюдала какая-нибудь девочка, или 15 девочек, или 20. Когда я закончил, он задал несколько вопросов и рассказал клиентке о вчерашнем посетителе ее крестном Эрнсте Хаусмане. Не дословно, а лишь самую суть. Окончание их разговора предназначалось не только Селли, но и мне, так как ее звонок прозвучал как раз в тот момент, когда Вульф предположил, что мышьяк в шоколад подсыпал сам Хаусман. Но тот не сломался и не признался. Сделав несколько грубых замечаний, он встал и ушел. Ничего не объяснив и не дав никаких инструкций, Вульф ушел спать. На 27-й странице «Таймс» была напечатана заметка величиной в 2 дюйма, в которой говорилось, что Арчи Гудвин сообщил репортеру «Таймс», что Нира Вульф был нанят для расследования убийства Джерина. Что касается Дэниеля Калмуса, адвоката Мэтью Блаунта, то он не пользуется услугами Вульфа и сомневается, что ими воспользуется кто-нибудь другой. За завтраком мы с Элли решили. А. что желательно, чтобы ее мать знала, где она. Б. Что она сама ей позвонит и скажет об этом. В. Что если ей захочется, она может выходить из дома, но к 11 должна быть в комнате на случай, если Вульф, спустившись из оранжереи, захочет ее видеть. Г. Что она может брать любые книги, стоящие на полках в приемной, кроме происхождения Африки. Д. Что она не будет ничего предпринимать, пока я буду в банке, куда я пойду положить на счет 22 тысячи. И Е. В 1:15 она присоединится к нам в столовой для ленча. В 11, когда раздался шум лифта, которым, в отличие от меня, всегда пользуется Вульф, я сидел за своим столом. Он вошел, как обычно, с ежедневной порцией орхидей для своего стола, поздоровался, подошел к столу, поставил в вазу веточку, сел, посмотрел утреннюю почту, устремил на меня взгляд и спросил: «Где она?» Я развернулся в кресле, в своей комнате. Позавтракала со мной на кухне. Отличные манеры за столом. Она позвонила матери, чтобы сказать, где она. Сходила на 8-ю авеню за косметическими салфетками. Наши ей не понравились. Вернулась и с моего разрешения взяла с полок 3 книги. Я был в банке. Он встал с кресла и прошел к полкам, чтобы на них взглянуть. Я сомневаюсь, что он действительно мог по пустым местам среди примерно 12 сотен книг определить, что именно она взяла, но спорить не берусь. Он вернулся к столу, сел, посмотрел на меня прищуренными глазами и проговорил: «Этот ваш ход нельзя назвать удачным. В данном случае нельзя». «Может быть и нет», — согласился я, — «но когда миссис Блаунт сказала, что вы можете оставить у себя то, что заплатила вам ее дочь, положение стало щекотливым, поэтому я от них избавился. Или вы имеете в виду то, что я сказал Калмусу? Ни то и ни другое. Я имею в виду то, что вы привели ее сюда. Конечно, вы сделали это, чтобы подтолкнуть меня. Фу! Зная, что я скорее пущу в дом тигра, чем женщину, вы подумали, что я...» «Нет, сэр. В этом я не повинен», — сказал я с ударением. «Я начинаю вас подталкивать или пытаюсь это делать, когда вы увиливаете. А это дело вы получили всего лишь 24 часа назад. Я привел ее потому, что если бы она отправилась в гостиницу, то неизвестно, чем бы это кончилось. Она могла бы отступиться или подраться. Я сказал миссис Блаунт, что вы оставляете себе только заработанные вами деньги. Было бы довольно трудно вернуть гонорар клиенту, до которого невозможно добраться, когда вы решите, что не можете этот гонорар заработать. Я признаю, что, заставив меня подкинуть эту штучку Лону Коуну, вы кое-кого потрясли. Вы даже получили предложение на кругленькую сумму в 50 тысяч от кандидата в убийцы. Но что дальше? Надеетесь получить более выгодное предложение от одного из других кандидатов?» Вульф скривился. «После ленча я поговорю с мисс Блаунт. Сначала я должен увидеться с мистером Йерксом, мистером Фэрроу, доктором Эвери и, если можно, с мистером Калмусом. Может, это и не...» Эвери не был посыльным. Но он был Джерином в больнице, пока тот не умер. Он сказал мистеру Блаунту, что еще в клубе «Гамбит» обдумывал возможность отравления, осматривал все вокруг и спускался на кухню. Если бы только можно было надеяться получить... Раздался звонок в дверь. Я встал и вышел в прихожую, чтобы посмотреть, кто это через стекло, прозрачное только в одном направлении. Вернулся в приемную и сказал: «Дальше больше. Это Крамер». Вульф хмыкнул. «Зачем? У него уже есть один убийца?» «Ага. Может быть, за мисс Блаунт? Чтобы забрать ее как соучастницу?» «Ба, приведите его». Подойдя к входным дверям, прежде чем их открыть, я еще несколько секунд рассматривал посетителя сквозь стекло. Я узнал инспектора по убийствам из западного отдела по знакомым мне чертам. Широким сильным плечам, большому круглому красному лицу, сдвинутой на бок старой фетровой шляпе. Когда очевидно, что у него серьезные намерения, а это бывает часто, я приоткрываю дверь и говорю что-нибудь по существу, например: «Мой дом — моя крепость». Но на этот раз он выглядел вполне по-человечески, поэтому я широко распахнул дверь и от души с ним поздоровался. А он, войдя, отдал мне пальто и шляпу и даже прежде, чем пройти в приемную, сделал какое-то замечание о погоде. Можно было подумать, что мы договорились о мирном сосуществовании. В приемной он, конечно же, не подал Вульфу руки, потому что знает, как тот относится к рукопожатиям, но, опуская свой большой зад в красное кожаное кресло, сказал: «Конечно, я мог бы вам позвонить, но ведь вы все равно всегда дома. Ей-богу, я бы очень хотел все время находиться в одном и том же месте. Я вот что хочу спросить по делу Джерина и Мэтью Блаунта. Судя по газетам, вас наняли по этому делу. Судя по тому, что сказал Гудвин». «Да», — сказал Вульф. «Но согласно словам адвоката Блаунта, вас никто не нанимал». «Кто же прав?» «Похоже, мы оба». Вульф перевернул руку ладонью вверх. «Мистер Крамер, возможны следующие варианты. Мистер Калмус нанял меня, но предпочитает в этом не признаваться. Либо мистер Блаунт нанял меня независимо от адвоката, либо меня нанял кто-то другой, но в любом случае меня наняли. Но кто? Один человек, законным образом заинтересованный в этом деле. Кто?» «Не скажу». «Вы над ним работаете?» «Да». «Вы отказываетесь сказать, кто вас нанял?» «Да». «Тем самым я не мешаю вам выполнять свой долг и не нарушаю законы». Крамер достал из кармана сигару, покатал ее между ладонями и сунул в рот. Так как он их никогда не курит, ритуал разминания не имеет никакого смысла. Он посмотрел на меня, опять на Вульфа, и сказал: «Я думаю, что никто не знает вас, как я. Разве что Гудвин. Я не верю, что Калмус мог нанять вас, а потом сказать, что он этого не делал. По какой причине ему это отрицать? Я не верю, что Блаунт мог нанять вас без согласия своего адвоката. Какого черта тогда он взял бы другого адвоката? Что касается остальных, то кто это может быть? Жена, дочь и племянник не стали бы этого делать без согласия Блаунта и Калмуса, и никто другой тоже. Я в это не верю. Никто вас не нанимал». У Вульфа приподнялся уголок рта. «Тогда зачем вы обеспокоили себя визитом ко мне?» «Затем, что я вас знаю. Затем, что вам, может быть, что-нибудь известно. Вы поручили Гудвину подкинуть Лону Коэну утку насчет того, что вас наняли, чтобы спровоцировать нечто, что заставит их действительно вас нанять и уплатить вам гонорар. Я не знаю, что должно, как вы предполагаете, произойти. Не знаю, почему вы сделали именно такой ход вместо того, чтобы пойти с этим, что было у вас там, Калмусу. Но суть в том, что у вас что-то есть. Иначе вы бы совсем не стали этого затевать. У вас есть что-то, что, как вы думаете, принесет вам большой куш, но чтобы его получить, вам придется вытащить из тюрьмы Блаунта. Так что же у вас есть?» Вульф удивленно поднял брови. «Неужели вы в самом деле в это верите?» «Конечно, черт вас возьми! Я думаю, что вы знаете нечто, что, как вы считаете, вызволит Блаунта или, по крайней мере, даст на это хороший шанс. Поймите меня, я не против того, чтобы вы загребли этот куш. Но если существует какая-нибудь причина полагать, что Блаунт не убивал Поля Джерина, то я хочу ее знать. Мы собрали против него улики, которых оказалось достаточно, чтобы его упечь. Но если это неправильно, то я имею право об этом знать. Неужели вы можете думать, что мне будет приятно видеть, как невиновному человеку выносят приговор за совершение убийства?» «Что вам это будет приятно?» «Нет». «Так вот, мне совсем не будет приятно». Крамер ткнул сигаретой в Вульфа и взмахнул ею. «Я буду откровенен. Вы знаете о том, что Блаунт спускался за шоколадом на кухню и отнес его Джерину?» «Да». «Вы знаете, что когда Джерин выпил большую его часть и почувствовал себя нехорошо, Блаунт пошел за кувшином и чашкой, отнес их на кухню, вымыл, налил свежего шоколада и отнес его наверх?» «Да». «Что же он, величайший в мире дурак, черт его возьми?» Я с ним не знаком. Что, действительно? Нет. Он очень умный человек. Кто угодно, только не дурак. К тому же он рассудителен. Некоторые люди, живущие как он, люди с состоянием и положением в обществе, считают, что могут делать все, что заблагорассудится, и это сойдет им с рук, потому что они вне подозрений. Но он не такой. Совершенно не такой. Так что я не отнесся к этому всерьез. То есть я хочу сказать, что было трудно поверить, что такой человек мог положить яд в шоколад, отнести его Джерину, потом пойти за чашкой и кувшином и вымыть их. Не мне вам это объяснять. Пожалуй. Так что мы все хорошо продумали, все возможные варианты. Мы исключили возможность того, что мышьяк был не в шоколаде, а в чем-то другом. Это мы исключили полностью. Мы установили, что никто, кроме Блаунта и тех четверых посыльных, не входил в комнату в библиотеку после начала партии. Когда Блаунт пошел узнать насчет шоколада, партии продолжались около 7 минут. Мы буквально установили это. В результате выходило, что мышьяк положил один из 7, либо повар, либо официант, либо Блаунт, либо один из 4 посыльных. Окей? Кто из них был как-либо связан с Джериным? Я бросаю на выяснение этого 11 моих людей, окружной прокурор, 8 человек из отдела расследования убийств. Это самые лучшие для такого дела люди, вы это знаете. Они вполне компетентны, произнес Вульф. Они более чем компетентны. Об отношениях Блаунта с Джерином мы узнали от самого Блаунта. Вы, конечно, знаете его дочь? Да. На оставшихся 6 мы держали 19 человек. За 4 дня и 4 ночи они не нашли абсолютно ничего. Даже после того, как окружной прокурор решил, что это должен был быть Блаунт, и предъявил ему обвинение, я держал на этих 6 9 моих человек. Целую неделю. Окей, вы знаете, как трудно бывает доказать отсутствие улик. Но я поставлю свое годовое жалование против одного из цветков в этой вазе, что ни один из 6 никогда не был знаком с Полем Джериным и не имел сношений ни с ним, ни с его близкими. «Я бы не рискнул даже цветком», — сказал Вульф. «Ах так? Так. Что же вы думаете, что у одного из них случайно оказался с собой мышьяк, и он положил его в шоколад просто потому, что ему не нравилось, как Джерин играл в шахматы? Нет. Тогда что за игру вы затеяли? Что у вас может быть такое, что позволяет вам думать, что вы можете вытащить Блаунта? Я не говорил, что у меня есть что-нибудь подобное. Чепуха, черт возьми, я вас знаю». Вульф прочистил горло. «Мистер Крамер, я признаю, что мне известен один неведомый вам аспект этого дела. Я знаю, кто нанял меня и почему. Вы пришли к выводу, что меня никто не нанимал, что, узнав каким-то образом о неизвестном вам обстоятельстве, я пытаюсь использовать его в личных интересах. Вы не правы. Вы несравненно лучше меня знаете все обстоятельства, абсолютно все, связанные со смертью Поля Джерина. Но вы мне не верите». «Не верю. Тогда мне нечего больше вам сказать. Так как я ваш должник, я сожалею, что ничем не могу вам помочь. Вы только что сообщили мне факт, который высвечивает совершенно новый подход к проблеме. Это избавит меня...» «Какой факт?» Вульф покачал головой. «Нет, сэр, вы все равно мне не поверите. Вы не поверите моим объяснениям, но я вам обязан. А я о таких вещах не забываю. Если я когда-нибудь узнаю что-либо существенное, я разобьюсь в лепешку, чтобы как можно скорее поделиться с вами. В настоящее время мне делиться нечем». «Как бы не так», — Крамер встал. Он бросил сигару в мою корзинку для мусора, находившуюся от него в 12 футах, и, как всегда, промахнулся. «Вульф, еще об одном пустяковом обстоятельстве. Любой человек имеет право нанять вас для расследования, даже для расследования убийства. Но если вас не нанимали, а я в этом уверен, черт вас возьми, то дело обстоит совсем иначе. И если вы обладаете информацией, на которую мы имеем законное право, не мне вам об этом говорить. Он развернулся и прошествовал к выходу. Я встал и вышел в прихожую. Я решил, что он не сможет по достоинству оценить мою помощь, поэтому не стал подавать ему пальто, а просто стоял рядом и смотрел, пока он не вышел за дверь, и дверь за ним не закрылась. Вернувшись обратно в приемную, я было начал. «Так он дал вам» и замолчал. Вульф сидел, закрыв глаза и откинувшись. Он то втягивал в себя, то вытягивал вперед губы. Я стоял и смотрел на него. Считается, что такое поведение – признак того, что он напряженно работает. Но я не имел ни малейшего представления над чем. Если над только что предоставленным Крамером фактом, то над каким именно? Перебирая все факты в уме, я стоял и ждал. Упражнения для губ нельзя прерывать. Я решил, что это надолго, и пошел к своему столу. Как вдруг он открыл глаза, выпрямился и скомандовал. «Приведите, мисс Блаунт». Я повиновался. Как я уже говорил, лифтом я не пользуюсь. Я поднялся по лестнице на два пролета. Обнаружив, что дверь южной комнаты заперта, я постучался. Я не слышал звука шагов, но через мгновение дверь открылась. Шагов не было слышно, потому что Селли была разута. «Мистер Вульф хочет вас видеть», — сказал я. «Обутую или разутую, как хотите. Что-нибудь случилось?» Не зная, хочет ли Ульф, чтобы она знала о нашем посетителе, я сказал. «Просто он занимался упражнениями для губ. Впрочем, вы все равно не знаете, насколько это важно. Не тратьте времени на волосы и губы, он ничего не заметит». Конечно, она не послушалась и пошла к туалетному столику, чтобы причесаться и накрасить губы. Потом к стулу возле окна, чтобы надеть туфли, и лишь после этого вышла со мной. Когда девушка спускается по лестнице впереди вас, вы видите ее фигуру по-новому. У Селли шея красиво переходила в чудные плечи. Когда мы вошли в приемную, Вульф, насупившись, смотрел на угол своего стола и кончиком пальца потирал нос. Он не обратил на нас никакого внимания. Селли прошла к красному кожаному креслу и, просидев в нем молча с минуту, сказала: «Доброе утро». Вульф перевел на нее хмурый взгляд, прищурился и спросил: «Почему вы взяли том Вольтера?» Ее глаза расширились. «Арчи сказал, что я могу брать любые книги, кроме той, которую вы читаете». «Но почему Вольтер?» «Просто так». «Просто потому, что я его никогда не читала». «А-а-а», — протянул Вульф. «Мы обсудим это за ленчем. Есть новости. Арчи сказал вам?» Он осекся. Как это легкомысленно с его стороны фамильярничать с женщиной. И он поправился. «Мистер Гудвин сказал вам, что у нас был полицейский? Инспектор Крамер?» «Нет». «Это так. Совершенно неожиданно, без приглашения. Он только что ушел. Позднее мистер Гудвин сможет вам рассказать, зачем он приходил и о чем говорил. Должен вам сказать, что он снабдил меня информацией, которая в корне меняет ситуацию. Полиции установлено три факта, не вызывающих у мистера Крамера никаких сомнений. Первый, что мышьяк содержался в шоколаде. Второй, что кроме повара и официанта, четверых посыльных и вашего отца, ни у кого не было возможности положить мышьяк в шоколад. Третий, что только ваш отец мог иметь мотив для убийства. Ни один из оставшихся шестерых, цитирую мистера Крамера, никогда не был знаком с Полем Джериным и не имел сношений ни с ним, ни с его близкими. Хотя все... Я говорила вам об этом, разве нет? Да... но при этом основывались только на том, что известно вам, а этого недостаточно. Выводы мистера Крамера основаны на результатах длительного и тщательного расследования, проведенного армией профессионалов. Хотя важен любой из этих фактов, самым важным является третий. Ни один из шестерых не мог иметь мотив для убийства Джерина. Но Джерин был убит, причем преднамеренно, поскольку убийца имел при себе мышьяк. «Вы играете в шахматы?» «Можно сказать, нет, Знаю, как ходят фигуры. Вы хотите сказать, что вы позвольте? Знаете, что такое гамбит? Но смутно. Это начало, во время которого шахматист с целью получения в дальнейшем преимущества жертвует пешку или фигуру. Убийство поля Джерина – гамбит, а Джерин был пешкой или фигурой. А убийца получил преимущество. Ваш отец оказался в смертельной опасности, его обвинили в убийстве, а, возможно, он будет осужден. Убийца не испытывал враждебных чувств по отношению к Джерину. Джерин – не цель, а всего лишь пешка. Целью был ваш отец. Вы понимаете, насколько это все меняет? Как это отразится на работе, для которой вы меня наняли? Я не уверена. Мисс Блаунт, вы заслуживаете откровенности с моей стороны. Еще полчаса назад стоявшие перед нами трудности казались непреодолимыми. Чтобы согласиться на эту работу и принять от вас деньги, я должен был предположить, что ваш отец невиновен. И чтобы это доказать, мне нужно было отыскать свидетельство того, что у одного из шести людей был основательный мотив для убийства Джерина, и что он его совершил. И что три главные улики против вашего отца – то, что он отнес шоколад Джерину, забрал и вымыл чашку и кувшин, и что он знал Джерина, а следовательно мог иметь мотив – случайны и не заслуживают внимания. Честно говоря, это казалось мне безнадежным. И не придумав для начала ничего лучшего, я поступил очень просто. Поручил мистеру Гудвину довести до всеобщего сведения, что меня наняли. Вы не говорили мне, что собираетесь это сделать. Я редко говорю клиентам, что я собираюсь делать. И теперь я говорю вам об этом потому, что мне нужна ваша помощь. Итак, в результате ко мне пришел мистер Крамер и сообщил факт, из которого следует, что глупо продолжать расследование в предположении, что один из шестерых задумал именно убийство Поля Джерина. Но если придерживаться моего предположения о том, что ваш отец не убивал, то придется признать, что убил кто-то другой. Зачем? Джерин был для него пустым местом, но он пришел с ядом наготове и убил. Что же последовало? Цепь улик указала на вашего отца как на виноватого. Так ясно, что теперь он находится в заключении без права освобождения под залог, то есть в серьезной опасности. Дело сделано, результат налицо. Три основные улики против вашего отца не были случайными. Они были существенными факторами в расчетах убийцы. Это ясно? Думаю, да. Она посмотрела на меня, потом опять на Вульфа. Вы имеете в виду, что кто-то убил Поля, потому что знал, что подумают на моего отца? Да. И если это был мистер Калмус, то он также знал, что благодаря своему положению адвоката вашего отца он сможет сохранить преимущество, полученное от розыгрыша гамбита. Да, ее руки сжались, конечно. Поэтому я предлагаю продолжать расследование в предположении, что Джерин был лишь пешкой в гамбите, а настоящей целью был ваш отец. Если и дальше придерживаться предположения, что ваш отец невиновен, то никакая другая теория не состоятельна. Это в корне меняет всю ситуацию, потому что у меня есть некоторые факты и догадки, подтверждающие новую теорию. Мы их проверим. Для краткости я буду называть убийцу Калмусом, хотя, возможно, буду при этом на него клеветать. Он поднял палец вверх. Факт первый. Калмус знал, что во время игры Джерин будет есть и пить, и ему можно будет подсыпать мышьяк. Скорее всего, он знал, что Джерин будет пить шоколад. Знал? Селли нахмурилась. Я не знаю. Мог знать. Он мог слышать об этом от меня или от отца. Когда Пол играл с отцом, он всегда пил шоколад. Этого достаточно. Он поднял еще один палец. Факт второй. Калмус знал, как все будет происходить. Он знал, что в библиотеке Джерин будет один, что сам он будет посыльным, и у него будет возможность воспользоваться мышьяком. Знал? Не знаю, должно быть, знал. Отец, должно быть, говорил им всем, всем посыльным. Он поднял еще один палец. Факт третий. Калм узнал, что при расследовании всплывет мотив, который мог иметь ваш отец. Он знал о вашем знакомстве с Джерином и об отношении к нему вашего отца. Знал? Конечно, он знал, что я знакома с Полем. Но что касается отношения к нему моего отца, если вы хотите сказать, что он, возможно, хотел его убить, то это просто глупо. Отец считал его, ну, как вы сами сказали, уродом. Он не одобрял ваших отношений. Он не одобрял моих отношений с самыми разными людьми. Но у него наверняка не было, позвольте, перебил Вульф. Мы не в суде, и я не обвинитель, добивающийся приговора для вашего отца. Я просто спрашиваю, знал ли Калмус, что в ходе расследования обнаружатся обстоятельства, которые можно расценить как вероятный мотив вашего отца? Насколько я понял, знал. Так? Что ж, так. Вот и хорошо, довольна о фактах. Я называю их фактами, потому что если бы хотя бы один из них оказался спорным, моя теория была бы несостоятельна. Теперь о догадках. Их две. Их нельзя проверить, их можно только сформулировать. Было бы хорошо, если бы они оказались справедливы, но это не является необходимым. Во-первых, Калм узнал, что ваш отец сам понесет Джерину шоколад. Было бы идеально, если бы он сам это предложил, но это не обязательно. Во-вторых, когда мистер Йеркс сообщил, что Джерину нехорошо, Калмус намекнул вашему отцу, что было бы хорошо забрать кувшин и чашку. Так как Калмус был посыльным, он имел возможность убедиться, что Джерин выпил большую часть шоколада, и он нисколько не рисковал вызвать подозрение к своим честным намерениям. Поскольку Джерин заболел неожиданно, это была самая естественная предосторожность, какую только можно было предложить. Вы вчера говорили, что отец рассказал вам и вашей матери в точности все, что случилось. Не говорил ли он, что кто-нибудь предлагал ему заняться кувшином и чашкой? Нет. Кулачки Селли были сжаты так крепко, что побелели костяшки. Мистер Вульф, я этому не верю. Не могу. Конечно, Арчи был прав. Я думала, что Дэн Калмус мог хотеть... Думала, что он не сделает все возможное, все, что ему следует сделать. Но теперь, когда вы говорите, что он убил Поля, что он все рассчитал так, чтобы отец был арестован и осужден, я не могу в это поверить. Вам и не надо в это верить. Как я сказал, я называю убийцу Калмусом лишь для краткости. Это мог быть кто-нибудь другой, Хаусман, Йеркс, Фэру, или даже повар или официант, хотя последние подходят меньше. Относительно убийцы должны быть верны три факта и две догадки. Сверх всего этого он должен удовлетворять самому очевидному требованию, то есть у него должна быть серьезная причина желать гибели вашему отцу, желать лишить его, если не жизни, то хотя бы свободы. Кто-нибудь другой подходит? Хаусман, Йеркс, Фэру, повар или официант? Она покачала головой. Ее рот открывался, но слов не было слышно. «Конечно, может быть, кто-нибудь и подходит, а вы об этом просто не знаете. Но у Калмуса причина есть. Вы сами нам ее назвали. И теперь, если придерживаться моей теории, то, конечно, в любом случае я должен с ним увидеться. Если он невиновен и действует в предположении, что смерть Джерина была единственной и конечной целью убийцы... И я не вмешаюсь, ваш отец обречен. Может быть, упомянутый в записке вашей матери факт, известный только Калмусу и вашему отцу, и существенен, но размышлять о нем бесплодно. Я должен увидеться с мистером Калмусом, грешен он или нет, и для этого мне нужна ваша помощь. Он повернулся в кресле. Арчи, вашу записную книжку. Я достал ее вместе с ручкой. Готово. Просто черновик для мисс Блаунт. На любой бумаге. Копии не надо. Вначале она сама припишет приветствие. Я полагаю, запятая, что мать сказала вам, запятая, что я в доме Нира Вульфа, запятая. И я собираюсь здесь оставаться, запятая, пока не удостоверюсь, запятая, что сделала для своего отца все возможное, точка. У мистера Вульфа есть теория, запятая, с которой вам следует познакомиться, запятая. Завтра, в среду, вы должны прийти поговорить с ним, точка. Он будет здесь весь день и весь вечер, запятая. Но с 9 до 11 утра и с 4 до 6 вечера он не принимает, точка. Если вас не будет до полудня в четверг, запятая, я встречусь с газетным репортером и расскажу ему, запятая, почему я пришла сюда и почему я не верю, запятая, что вы действуете в интересах отца достаточно эффективно. Он повернулся к ней. От вас, мистеру Калмусу, от руки. На моем личном бланке или на простой бумаге, как хотите. Мистер Гудвин отнесет это в его контору после ленча. «Я бы не стала этого делать», — твердо сказала она. «Я не смогла бы сказать это репортеру». «Не смогла и не стала бы». «Конечно нет, вам и не придется». «Он придет». «А если нет?» «Придет». «Если нет, мы попробуем что-нибудь еще». «Известим его, что наняли адвоката, который будет на законном основании представлять интересы вашего отца вместо него». «Я не юрист, но знаю одного хорошего юриста и знаю, что закон допускает множество уловок». Он прижал ладонь к столу. «Мисс Блаунт, либо я встречаюсь с мистером Калмусом, либо отказываюсь от этого дела, как вам будет угодно». «Не отказывайтесь», — она взглянула на меня. «Как там... Арчи, не могли бы вы его перечесть?» «Я так и сделал», не пропуская при этом точек и запятых. Она покачала головой. «Это на меня не похоже. Он поймет, что это писала не я». Она посмотрела на Вульфа. «Он поймет, что это вы». «Конечно, поймет. Это входит в мой план». «Что ж», — она перевела дыхание, «но репортерам я ни в коем случае ничего не скажу». «Это как раз и не входит в мой план». Вульф повернул голову, чтобы взглянуть на стенные часы. «Прежде чем писать это, сделайте, пожалуйста, несколько телефонных звонков мистеру Йерксу, мистеру Ферроу и доктору Эвери. Просто замечательно, что я не успел с ними встретиться до того, как мистер Крамер предоставил мне этот факт. Это было бы потерей времени и сил. Вы можете сделать так, чтобы они пришли? Часов в 6 или лучше после обеда, скажем, в 9:30. «Вместе или порознь?» «Я попробую. Каким телефоном я могу воспользоваться? В моей комнате нет телефона». Вульф поджал губы. Тяжело слышать, как женщина невзначай называет комнату в его доме своей комнатой. Я сказал, что она может воспользоваться моим телефоном, а сам пошел за стулом, чтобы сесть напечатать письмо Калмусу, которое она могла бы переписать. Обычно мне в точности известно, что и почему делает Вульф. И всегда известно то, что он уже сделал. И почти всегда почему. Но даже сейчас, спустя несколько месяцев, я не совсем уверен, что понимаю, зачем он заставил Селли позвонить этим людям и пригласить их прийти в тот же день. А в то время я не только не понимал, я просто не имел об этом никакого понятия. Вульф ненавидит свою работу. Когда я, выполнив его очередное поручение, возвращаюсь домой и сажусь докладывать, и он знает, что ему придется слушать и слушать напряженно, по взгляду, которым он меня одаривает, можно подумать, что я положил ему в пиво кетчуп. Когда в его приемную входит посетитель, Вульф, даже если надеется выудить из него какой-нибудь важный факт по трудному делу, приветствует его как инспектора, пришедшего проверить налоговую декларацию за последние 10 лет. Для чего же просить Селли привести людей, с которыми придется работать до и после обеда, если наиболее вероятный кандидат в убийцы еще не допрошен? До меня это не доходило. Теперь мне кажется, что сам того не сознавая, он хватался за соломинку. Он притворялся не только передо мной и Селли, но и перед самим собой, что ситуация, возникшая после того, как Крамер сообщил ему этот самый факт, была просто классной, потому что дала ему новый подход. Но на самом деле в этой ситуации стало почти очевидно, что ни у одного из оставшихся кандидатов не было и намека на мотив убийства Поля Джерина, и, следовательно, только упрямец или дурак мог сохранять в качестве основного предположения о том, что Блаунт не убивал. Вы не можете сидеть и наслаждаться книгой, даже захватывающей книгой о том, что случилось в Африке 100 000 лет назад, в то время, когда вам приходится доказывать, что вы не упрямец и не дурак, Поэтому вы просите клиентку привести к вам разных людей, чтобы вы могли отвлечься от ваших неприятностей.